чем ни говорила, все твои желания исполнялись на лету. На исходе лета песня еще не спета, куда девалась радость, но никак я не пойму. Заблудилось счастье, коса горе страсти, ничего не жду. Чтоб ты не говорила, меня ты не любила, а только лишь крутила роман «Бонжур, мадам». Уехала на лето и потерялась где-то, ты в вечном лабиринте, век воли не видать. Не нужно оправданий, сходи поплакать к маме, ай-яй. Ай-яй-яй-яй, милый, ой-ой-ой-ой, милый.